«Мы очень такой народ», — объяснял ему сосед. «У нас нету отдельно». Как бы в подтверждение, в дверь с улицы ломились жаждущие коллектива люди. Четыре стола дружно кричали «Ара!», что в переводе с грузинского значило «Нет!». По особому стуку впустили только высокого старика с сумасшедшими глазами. Он выпил вино, вынул из кармана дудку и заиграл, отдувая небритую щеку. Усатые мужики запели тонкими женскими голосами. Ночевал Ращапкин у Кекица, так как в 10 вечера вся компания направилась к нему домой, включая хозяина погребка. Кекиц жил в старой части города, где дома в узких улочках напоминали маленькие кирпичные крепости. Над крепостями висели крупные южные звезды, и куда-то в небо дугой взлетала освещенная лента фуникулера. Где-то около этой световой дуги, как знал Ращапкин, похоронен был Грибоедов. У Кекица тоже пили вино, которое наливало из плоских бочонков добродушная черноволосая Матрона, жена, а из дверей выглядывали дети. Их было так много, что можно было поверить. От вина предметов становится больше. Было раннее утро. В открытое окно веранды шел легкий воздух, непостижимая тишина. В этой тишине кто-то протяжно кричал «Мацони! Мацони!». Ращапкин смутно вспомнил узкие средневековые улочки, по которым они вчера с Кекицем добирались домой. Почему-то этот город так любили люди возвышенного строя души — Есенин, Пастернак и Пушкин Александр Сергеевич. Скрипнула дверь, вошел всклокоченный Кекиц и знаком предложил ему одеваться. «На работу?» — шепотом спросил Ращапкин. Кекиц как-то странно покачал головой, вначале положительно, потом отрицательно. Они вышли на улицу и по сбегавшим вниз булыжным закоулкам, мимо затейливых прошлого века особнячков со столбиками и верандами и лестничками, похожих на шкатулки в комиссионке, в ранней прохладе улиц прошли они неизвестный Ращапкину путь и очутились перед дверью, на которой была крупная надпись «Хашная». Несмотря на ранний час, дверь была распахнута чуть не настежь. Внутри стояли столики, за столиками сидели мужики в ужасной щетине и ели из дымящихся мисочек. Перед каждым стоял графинчик и стопка. «Дорогой», — сказал Кекиц, — «ты видишь народные обычаи? До 7 утра, если ты вчера пил, можно выпить немного водки и съесть хаши, такой специальный суп». Меж тем напитавшиеся вставали из-за столов с видом людей, выполнивших с позаранку важную государственную работу. Наверное, шли бриться. «А после 7?» — рассеянно спросил Ращапкин. «А не водки?» «Только до 7 и только немного водки. Иначе алкоголист!» — убежденно сказал Кекиц. «И обязательно хаши!» Официант быстро принес и миски, и графинчик. Даже на глаз было видно, какой он холодный. «Такой обычай», — повторил Кекиц, наливая водку. «И ни один грузин от этого обычая еще не умер». Они выпили, и Ращапкин с наслаждением начал есть острое горячее хаши. Ты в отпуске,